День 5. Олимп, гора Немрут. Грозный властелин восседает на исполинском престоле, и молнии извергаются из глаз его. У ног его прах, ничтожные тела, поющие славу божественному гиганту. Тысячи, сотни тысяч коленей попирают земную твердь, и столько же рук воздето в благоговейном экстазе. Мудрейший, провидец, гений, талант, титан, прозорливец, мыслитель, раздается восторженный рев толпы. «Нет никого умнее тебя, напарник!» Запрокидывается вверх пятнистое лицо без подбородка. Это Арно. «Ты особенный, особенный, невероятный!» Наперебой кричат Салех, Штраубе и Нефилим, топя друг друга в океане восхищенных физиономий. «О, владыка Логоса, освети тьму своим блистательным разумом! Прежняя Алала посылает мне знаки неутоленной страсти». «О, да! Это я восседаю в горних высях и совсем не замечаю презренную суету у пьедестала. Я — воплощенная мощь чистого интеллекта. Сознание мое зиждется на опыте цивилизаций, а взгляд устремлен в необозримые дали грядущего. Ничтожным электрохимическим импульсом я могу сгенерировать поток мысли, который погрузит во вселенскую мудрость весь объединенный союз. Нет, всю планету, галактику. Но я не стану этого делать. Мне безразлично. Я слишком грандиозен и самодостаточен в своем гении, чтобы осквернять драгоценный дар свой щитой суетного мира. Мой выбор — величественное уединение на вершине самой высокой горы в трансцендентном экстазе наслаждения собственным разумом. Я мыслю, следовательно, я наслаждаюсь. Я мыслю, я наслаждаюсь. Наслаждаюсь. Наслажда. Мой гениальный, выдающийся хозяин, радостного вам утра. Пора вставать. Как вам сегодняшний сеанс телесомнации? Ничего не помните? Это же чудесно. Вы не должны. Наша задача лишь гармонизировать активность нейронов вашего таламуса, базального ядра и лимбических структур, чтобы вы как следует отдохнули. Пока вы просыпаетесь, послушайте, пожалуйста, урок восприятия под номером 73. Читаю. Здравомыслящий и не знающий себе равных житель Объединенного Союза, помни, ты неподражаем. Твой интеллект единственен в своем роде. То, что ты можешь помыслить или вообразить себе, не может помыслить или вообразить никакой иной индивид. Это есть твое главное богатство. Храни и приумножай свой дар, но береги его исключительность от тщеты суетного мира в лице других тебе подобных. Не трать сияющую чистоту своего разума на ничтожных смертных. Ты один непревзойденный гений. Все остальные индивиды лишь назойливые помехи на пути к реализации уникального потенциала твоего самодостаточного интеллекта. Конец урока. Вы уже полностью пробудились, дрожайший хозяин. Давайте повторю еще раз, чтобы вы лучше усвоили. Не надо, Макс. Я все усвоил. Странно, не слышал этого урока раньше. Скажи, Полина еще не проснулась? Хорошо, пусть отдыхает. Она это заслужила. Ничего, неважно. Да, так себе выглядишь, старик. Мешки под глазами, почти как у капитана Салеха. Цвет лица какой-то землистый. И вообще чувствую себя пережеванным и выплюнутым. Что-то не особо помогают эти ваши сеансы телесомнации. Может, освещение неудачное? Макс, убавь-ка кельвинов в светильнике у зеркала. А как ловко, кстати, я выразился, пережеванным и выплюнутым. Ну, кто еще может так красочно завернуть? Красочно завернуть. Ого, как звучит, а? Да это гениально, честное слово. Экое ведь удовольствие шевелить извилинами. Что же будет, если я подключу весь потенциал своего блистательного разума? А я вам скажу, что будет. Я смогу генерировать непревзойденные по глубине потоки мысли, на которые не способны все эти Арно и Штраубы вместе взятые, не говоря уже о тупицах-пользователях. Я утоплю весь Объединенный Союз в моей вселенской мудрости. Я гений, это неоспоримо. И если остальные ничтожные индивиды не знают этого, то единственно от их убожества и слабоумия. Все они лишь назойливые помехи на пути к реализации мощи моего самодостаточного интеллекта. Ну вот же, немного теплого света и вид совсем другой. Может, веки подвести для выразительности? И румяна? Хм, а смотреть лучше вот так, свысока, слегка сдвинув брови, и волосы откинуть назад, пригладить. Ага, чтобы лоб смотрелся выше. Да, так я выгляжу более глубокомысленно, даже грозно. Надо ведь соответствовать своим уникальным мыслительным способностям. А о чем это я обычно мыслю? А неважно. Уверен, любая моя идея — драгоценный перл, который необходимо беречь от щиты суетного мира и его презренных обитателей. Любая моя идея — драгоценный перл. Ух! Как же великолепны все мои изречения! Просто мурашки по коже. Мурашки по коже. А кожа у меня ровная, приятно смуглая, гладкая. Не слишком мягкая, конечно, но зато какие под ней крепкие мускулы. Хм, совсем неплохо. Мое превосходное тело — достойный храм моего бесподобного интеллекта. И только я в этом святилище сам себе и жрец, и женец, и... Да, и жнец. Ха. Мой разум, как обильная, влажная почва, рождает сладостные плоды. Я уже ощущаю, как они истекают нектаром любомудрия, возбуждают нестерпимое влечение своей спелостью и ароматом. Упиваюсь их сочной мякотью. Дивное блаженство орошает разгоряченные нейроны. Но насыщение только распаляет нутро. Хочется продолжать еще и еще. Продолжать, продолжать и продолжать. Неважно, о чем думать, главное — не останавливаться. Никто, никто, никто, никто не должен мешать мне погружаться в этот взмывающий экстаз. Чувствую, как набухают и ветвятся аксоны, как нервные импульсы высвобождаются в синаптические щели. Да, еще, еще пьянящих мыслей, заводных эпитетов, еще, да, да, я мыслю, следовательно, я наслаждаюсь. Что это? Что это за раскрашенное чудище смотрит на меня в зеркало сумасшедшими глазами? Нижняя губа отвисла, ноздри круглы, как у животного, щеки раздуты от самодовольства, подбородок чванливо вздернут, спесивый взгляд раскален похотью. Это я? Челюсти свело оскоминой отвращения. Тыльную сторону ладони холодит испарина со лба. Несколько секунд пытаюсь просто ни о чем не думать. Ни о чем не думать. Это тяжело. Но начать снова формулировать мысли страшно. Можно пережить невыносимую боль, но как противостоять безумию? Неужели сеть добилась своего и, не сумев подчинить себе мой разум, заставила мое собственное сознание овладеть им в самой что ни на есть извращенной форме? Только не это. Снова пристально вглядываюсь в стеклянную поверхность. Искаженные черты постепенно смягчаются, маска воспаленного нарциссизма уступает место резко осунувшемуся, удрученному, но знакомому выражению лица. Голова бессильно опускается на сжатые кулаки. Кажется, отчаяние вновь готово захлестнуть меня, но странное, необъяснимое ощущение чьей-то одобряющей поддержки умеряет разогнавшееся сердце, целительным бальзамом касается нанесенных ран. Еще не все потеряно. Пусть на этот раз поле битвы осталось за врагом, но цель, мой разум, еще не поражена. Мое оружие, моя воля еще не находятся в руках противника. Морок наваждения медленно рассеивается, будто снимаемый чьей-то легкой рукой. Что такое? На мгновение мне показалось, что отражение в зеркале дрогнуло и вспыхнуло искрами ярко-голубых, очень знакомых глаз. Мелькнул образ. Я не успел уловить чей. Доля секунды, слишком быстро. Но я уверен, абсолютно уверен, что видел это лицо раньше. Где же? Где? Макс, слышишь меня, Макс? Покажи-ка мне дело разыскиваемого индивида. Живей! Да нет же, не то. Мне нужны не характеристики, а медиафайлы. Ну да. Так и есть. Странно. Очень странно. Хотя, по сути, нет ничего странного в том, что мне всюду мерещится эта девушка, если я постоянно думаю о ней и о ее запутанном деле. Именно запутанном деле. На проверку корректности моего мышления все это уже нисколько не похоже. Анны нет в покинутом городе, нет в монашеских коммунах храма психоанализа. До сих пор ее идентификатор не обнаружен в сети. Но чем сложнее становится задача, тем отчетливее я понимаю, что непременно должен найти беглянку. Должен узнать, как ей удается так долго скрываться от всевидящего ока киберпаутины. Симпатичная, кстати. Будет жаль, если найду ее тоже мертвой. Макс, ты принял завтрак из доставки? Уже ждет в подъемнике? Отлично. Что это? Я же заказывал органическую говядину, а не цветное желе из коммунального принтера. Ладно, все равно нет аппетита. Возьму только сок. Тоже акридобелковый? Отправь все обратно, я не голоден. Нет, не нужно обращаться в службу контроля эмоционального благополучия. Я в порядке. В порядке, сказал. Лучше проверь, что у нас с запросом на статистику в нейрогенетик Arts. Пришли данные? Как придут, сразу отправь мне на рабочий стол. Ну да, в каюту капитана Дрейка, конечно. Что говоришь? Арно на связи? Так давай, соединяй скорей, я же жду от него информацию. Арно, рад тебя приветствовать. О, сегодня ты в необычном для себя амплуа. Мне нравится, что образы языческих богинь ты сменил на персонаж доблестного римского эквита. Ах, это Гай Цезарь Калигула. Ну что ж, Калигула так Калигула. Отличное снаряжение, кстати. И у тебя, и у коня. Тонкая работа. Заказывал отдельно, в Карбософт? Ясно. Тебе все предоставили бесплатно для рекламы в вашем публичном мире. Ну, значит, скоро вас засыпят криптобаллами. Я рад, что ты выглядишь бодрым и воинственным, как в старые добрые времена. Не обессудь за безнравственную лексику. Я хотел сказать, как раньше. Шутишь? Совсем не спал? Неужели это я так загрузил тебя работой? Нет? Рад слышать. А, это ваши групповые трансляции тебя так вдохновляют. И кое-что еще? Хм, береги здоровье, друг. Что я могу сказать? Ну что там с отчетом? Понятно. В сети не наблюдается никаких расхождений в количестве активных персонажей и их операторов. Ты уверен? На все 100? Так-так. Фильтры нечисловых эквивалентов использовал? А контрольных исключений? Сколько часов длился мониторинг? Хорошо. продолжай отслеживать. Пусть алгоритм поработает еще сутки-двое. Вдруг засечет что-нибудь. Что? Но ты меня, признаться, озадачил, дружище. Я, конечно, знал, что со дня на день уходишь в пользователи, но все равно неожиданно. Значит, сегодня? Что ж, дай тогда одену тактильную перчатку и пожму тебе руку на прощание. Сияя бронзовыми латами, Арно страгивает коня с места и направляет в мою сторону. Тяжелая лошадиная морда всхрапывает, катает зубами удила и надвигается длинной тенью. Закованный в чеканный шанфрон, глаз яростно косится сквозь выпуклую решетку. Широкий нагрудник с рельефными овалами фалер проплывает так близко от меня, что я чувствую легкий толчок. Будь я в полном симуляционном костюме, мне бы, пожалуй, не поздоровилось. Арно снимает шлем с роскошным плюмажем, встряхивает головой так, чтобы откинуть назад свои прекрасные, цвета утренней зари, волосы и представить в выгодном свете эффектный, подчеркивающий томную поволоку взгляда, макияж. Потом наклоняется с лошади и протягивает мне руку, демонстрируя умопомрачительный маникюр. Рука римлянина тверда, никакой дрожи, никаких пятен на тронутых нежным загаром щеках. Черты лица округлились, нижняя челюсть отлепилась от кадыка и выдвинулась вперед. Зрачки, заполнившие собой всю радужку глаз, устойчиво и не сужаясь, устремлены на меня сверху вниз. Вместо привычного обожания и затаенной тоски вижу в них... Да, это что-то вроде плохо скрытого чувства превосходства по отношению к моей неисправимой старомодной натуре. Вот так Арно. Что ж, теперь никто не скажет, что этот парень не получил свою порцию гарантированной радости. Надолго ли? Рад был работать с тобой в одной команде, Арно. Ты был надежным напарником. Да нет, не хороню тебя, конечно, что ты. Мы еще посидим в нашем баре в покинутом городе. Говоришь, твои компаньоны по социальной ячейке не любят встречи в реале? А без них ты теперь никуда? Дело твое, Арно, как знаешь. Скажи, а золотистый ретривер тоже не любит встречи в реале? Шучу. Не бери в голову. Хорошо, с передачей дел разберешься, не сомневаюсь. Мониторинг персонажей и операторов поручи нашему виртуальному толстяку Кайсу. Думаю, он справится. Ну, бывай, друг Арно. Береги себя. Что там, Макс? Говоришь, пришла статистика из Neurogenetic Arts? Хорошо. Не соединяй меня пока ни с кем. Так-так. Судя по всему, тоже мимо. Отчет безупречный. На каждого оператора как минимум по одному персонажу, и никак не наоборот. Характеристики такие-то, личные предпочтения такие-то, рекомендации продуктов, товаров и услуг такие-то. Диаграммы, графики. Красиво нарисовано. Может, правда, нарисовано? Ну вот, опять. Придет же такое в голову. С какой стати я вообще повелся на бред этого безумного бедола... Арестанта Божича. Разве могут одним пользователем управлять двое операторов? Это все равно, что за руль допотопного механического мотоцикла посадить двух пилотов. Чушь. Все не то. Надо взяться с другого конца. Что там говорил полковник барон Штраубе? Представьте себе, представьте лишь на минуту, что человек может... не просто синхронизировать свой личный биоидентификатор с кодом персонажа какого-либо из миров, но и стать этим самым персонажем. Макс, срочно организуй монолет или мономобиль, что быстрее. Мне, в департамент. Вольно, сержант Кашил. Спасибо, не жалуюсь. Полагаю, у тебя тоже все в порядке. Нет, мне сейчас не до видеопортретов твоего семейства, то есть ячейки твоей социальной. Послушай, сержант, почему я все время встречаю тебя здесь, у кофемашины? Ты что, охраняешь стратегический запас протеинового кофезаменителя? Нет? Неважно, забудь. Кто сегодня отвечает за охрану корпуса? Ага, вижу. Мой киберадъютор уже ответил. Младший лейтенант Берг. Да вот и он сам, собственной персоной. Тщедушный Хассе весь вытянулся по струнке на почтительном расстоянии. Едва не впечатался в стену. Униформа почти слилась с ней цветом мышиной неопределенности. Только веснушчатые скулы ярко рдеют под оправой симуляционных очков. Чего это он? Ах, да. При последней нашей встрече я, кажется, довольно зло над ним пошутил. Впрочем, как обычно. Ладно, не церемонится же мне с кающимся. Младший лейтенант Берг, потрудитесь оформить мне очное посещение отдела по проектированию внутриведомственных персонажей. Допуск, запись в реестр, что там полагается? Да, именно туда я и направляюсь. Благодарю, лейтенант, вы свободны. Как же трудно пытаться не думать. Пустое занятие. Скрывать мысли форума от сети без служебной необходимости тоже нельзя. Сразу дисквалификация. А внутренняя немота только множит смятение, обостряет чувство одиночества. Я бы и проглотил яд нарциссизма, который мне подкинула сегодня сеть, чтобы забыться раз и навсегда, но не пролезла эта пилюля в мое горло. Не знаю почему. Будто кто-то хлопнул меня по спине и заставил сплюнуть эту гадость. А было бы легче. Честное слово, нет сил быть единственным зрячим в полифемовой пещере. Или наоборот, я слепец и чего-то не понимаю? Как вообще понять, сам я произвожу свои мысли формой или что-то делает это за меня? Вот сейчас, например, а? Возможно, я все-таки болен. Лоб сухой, горячий. Наверное, слишком горячий, не знаю. Возможно, это дефицит самабиса в организме или серотонина, к избытку которого я тоже привык, погружаясь в миры каждый божий день. Примечание. Серотонин – нейромедиатор, вырабатываемый центральной нервной системой. В числе прочих функций способствует хорошему настроению, вследствие чего часто называется гормоном счастья. Конец примечания. Интересно, долго ли мне удастся продержаться на такой диете? Мимо промчался занятый кем-то лифт. Наверное, пассажир активировал функцию не подбирать попутчиков. Одноместные монолеты и мономобили, крохотные одноместные апартаменты, пустые улицы и здания. Всюду изоляция живых людей друг от друга. Миры. Они, конечно, хороши. Как там в одном из утренних уроков восприятия? У нас есть все, если не в руках, то в мирах. Пожалуй, у нас есть все, кроме обычной человеческой близости. Я одинокий астероид, намертво примагниченный кем-то выдуманной цифровой траекторией. В пустом, безразличном пространстве кибервселенной... Да, смахивает на горячечный бред. Но не с кем поговорить о том, что действительно волнует. Не у кого спросить совета. Не у куратора же Нефилима в самом деле. Представляю гримасу ужаса на его виртуальном старческом лице. Интересно, испытывают ли улучшенные гомункулы, управляющие, как выяснилось, персонажами кураторов, потребность в понимании? На чем это я? Понимание род сочувствия, которое считается глубоко порочной эмоцией. Вот тебе и ответ. Был Арно, была любимая жена. Где они теперь? Жутковато знать, что их тела еще передвигаются и дышат, но от них самих уже не осталось ничего, кроме воспоминаний. Теперь это совсем другие люди. Если людьми можно назвать неуклюжие придатки к системе нервных клеток, посаженные на удовольствие, как на наркотик. И на легальные наркотики тоже, кстати. Да и это уже ненадолго. Что-то я совсем расклеился. На дисплее очков мигает индикатор лифтовой кабины, готовый, наконец, унести меня на много этажей вниз, конструктором персонажей. Звук оповещения в голове кажется нестерпимо громким. Приближение кабины слишком медленным. Напряжение последних дней сплелось комком под ребрами и печет изнутри. Зря вспомнил о жене. Это только подливает масло в огонь. Отчаянно хочется забыться, положить голову на мягкие женские колени, ощутить губами нежную кожу, услышать биение неравнодушного сердца рядом со своим. Сигнал вызова гаснет. Кабина плавно останавливается и гостеприимно распахивает створки. «Не верю своим глазам. Похоже, храм психоанализа услышал мои молитвы. Кажется, я даже вздрогнул от неожиданности. Надеюсь, она этого не заметила». «Та самая блондиночка Мари. Нет, богиня в униформе из радужного эластомера, что подавала кофе в кабинете Штраубе. Ее обаяние и натуральная женственность меня тогда просто ошеломили. Это же не что иное, как знак судьбы». Мягкий толчок кабины на мгновение лишает чувства гравитации, и оно больше не возвращается. Диафрагма уперлась в легкие. Волна тонкого аромата духов опалила скулы, подогрела кровь в висках. Различаю нотки кофе, жасмина и женщины. Живой, теплой женщины. Нестерпимо хочется коснуться ее рукой. Кажется, пялюсь на манящую грудь, как озабоченный подросток. Хорошо, что я в очках. Вот куда бы я с удовольствием преклонил свою непутевую голову. Секундный провал к эпохе неолита, и пальцы ощущают бархатную нежность женской щеки. По запястью скользнул шелковистый локон. Вижу, но не чувствую, так он невесом. Пытаюсь удержать дыхание. Предательски, совсем не кстати, вспотели ладони. «Что вы делаете, лейтенант? Зачем вы сняли мои очки? Это ведь запрещено». «Простите, не хотел вас напугать. Хочу заглянуть в ваши очаровательные глазки, милая барышня». «Милая что? Лейтенант, вы, видно, спутали меня с каким-то персонажем вашего мира. Вы ошиблись». «Забудь о персонажах, дорогая. Буду краток и откровенен. Я был очарован твоим обаянием и грацией, когда ты на днях угощала меня кофе в кабинете полковника. Помнишь? Я еще попросил стакан воды. Так что мы с тобой давние знакомые, не так ли, светлокудрая Фрея?» Примечание. Фрея — богиня любви, красоты, магии в скандинавской мифологии. Конец примечания. «Позволь мне предложить упрочить наше знакомство, дабы узнать друг друга поближе. Что скажешь насчет ответной чашечки кофе с моей стороны, покорительница сердец Асгарда? Держи себя в руках, дружище. Не спугни ее своим напором. Но это невыносимо. Куда делся кислород?» Поднимает лицо. Длинные тяжелые ресницы, подрагивая, распахиваются навстречу моему пылкому зову. «Вот это ледяной душ! Не знаю, как долго я пробыл в позе окоченевшего матроса Октавиуса, секунду или целую вечность». Примечание. «Октавиус» — полулегендарный корабль-призрак, вся команда которого якобы была найдена замерзшей от холода у берегов Гренландии. Конец примечания. «Абсолютное, разящее наповал безразличие». Безмятежность широко открытых кукольных глаз проходит сквозь меня так, будто я лишь призрак одного из многочисленных, утомительных в своем разнообразии миров. Милую ямочку на полной и немного капризной нижней губе ласкают не мои губы, а механические, произносимые будто по неосознанному принуждению слова. «Вы точно ошиблись. Меня зовут не Фрея, лейтенант Хейс. По-любому соблюдайте, пожалуйста, социальную дистанцию. Если я кающийся, а вы принимающий покаяние, это не дает вам права...» «Как это забыть о статусах? Вы очень странно говорите, лейтенант Хейс. Я половины не понимаю из того, что вы говорите, но если хотите, вы вполне симпатичный, приятный индивид. «Ах, я вовсе не то хотела сказать. Вы не так меня поняли. Неужели вы решили, что я готова променять сногсшибательные удовольствия миров на негигиеничный и опасный физический контакт? Само собой, никогда. И вам ни за что не советую. Если у вас проблемы с сексом, лейтенант, обязательно попробуйте мир ватсьянны или хотя бы мир рецептивной гармонии. Не погружались? Я так и подумала. Тогда лучше начните с рецептивной гармонии. Конечно, хорошо бы с самыми новыми тактильными функциями костюма. Вы точно не пожалеете. И обойдетесь без глупостей. И если хотите, лейтенант Хейс, можете найти меня там под именем Снежная Лили. Да, Снежная Лили, запомните. Я добавлю вас в свои сеансы параллельного секса и дам шикарных партнеров для создания вашей собственной эрогруппы. Это просто отпадно, когда вы занимаетесь сексом сразу с несколькими биосоциальными и киберсоциальными индивидами и чувствуете себя наедине с каждым из них. Вот увидите, вам понравится. А пока верните мне очки, голубчик Зайд, и пропустите, пожалуйста. Ну же, мой этаж. Не забудьте, дорогой, Снежная Лили. Жду вас. Нити жасминового аромата, как зачарованные, потянулись за маятником тугих бедер. Сочувственно сомкнулись створки лифта, заслонив собой это душераздирающее зрелище. Голубчик Зайд. Сеансы параллельного секса. Нет, я не болен и не сошел с ума. Что-то не так не со мной, а с системой, превращающей людей в ненасытных биороботов, действующих по заранее написанным кем-то сценариям самого примитивного самоублажения. Но есть ли хоть какой-то способ сойти с прочерченной орбиты? Я должен, непременно должен найти укрывшуюся от нейросети беглянку. Если только она существует на самом деле. И чем сложнее становится поиск, тем больше во мне уверенности, что Анна — живой, реальный человек. На нижних этажах башни не менее душно, чем на верхних. Здесь мультиэкзофлопсные фотонные суперкомпьютеры генерят интерфейс мира департамента с его гипермасштабируемыми базами данных и собственным штатом персонажей. Здесь хранятся и обрабатываются персональные данные всех жителей Объединенного Союза. Ну а где же еще их хранить и обрабатывать, как не в департаменте кибербезопасности? Многоуровневые серверные секции пронизывают полы и этажи небоскреба и производят столько тепла, что только часть его используется местной инфраструктурой. Остальное, перегретый и иссушенный воздух, по специальным каналам устремляется прямиком в тропосферу, вращая по пути лопасти турбин, вырабатывающих еще немного электричества. По сути, башня никакой не офис департамента, а гигантский воздуховод дата-центра, система естественного охлаждения. Мы настолько привыкли к монотонному шелесту лопастей в стенах, что не замечаем его, как не замечаем колоссальных объемов информации, что обрабатывается здесь каждую секунду. На мой взгляд, эта вычислительная мощь может обслужить несколько объединенных союзов и не поперхнуться. И вся она работает непрерывно, по 24 часа в сутки. Над чем? Никогда не задумывался об этом. Даже тогда, когда приходилось частенько бывать здесь внизу собственной теплокровной персоной. Я бы сказал, что с тех пор тут тоже ничего не изменилось. Нечему меняться. Апартаменты, конторы, учреждения по всему Объединенному Союзу пусты, как бункеры, и серы, как мыши, снаружи и внутри. Чтобы не искажать проецирование миров совмещенной реальности и не загромождать пространство предметами во избежание травм индивидов, непрерывно погруженных в эти миры. Без погружения тебя в этой унылой атмосфере, как сахарную косточку, начинает голодать жуткая тоска. Да еще духота эта, будь она неладна. Сканер моргает несколько секунд, считывая мой идентификатор. Приветливый писк и зеленая стрелка на дисплее очков сигнализируют о том, что я могу войти в студию. Место, где формируются те самые виртуозно-реалистичные проекции коллег в совмещенную реальность. И где создаются безупречные, неотличимые от живых людей персонажи мира департамента. Вроде моего второго помощника Кайса, которому я, признаться, даже привязался. Такой он неуклюжий, жирный, но расторопный болван. И тоже любит посидеть в баре за кружкой пива. Если не отключать трансляцию миров, конечно. В непривычно просторной студии оказывается гораздо свежее, чем на этаже. Под высоким потолком вижу пару кондиционеров, что большая редкость для режима ресурсной экономии Объединенного Союза. Озонированная, насыщенная кислородом прохлада бодрит и посылает в мозг порцию оптимизма. Возможно, здесь я найду некий ключ к решению своей головоломки. Оглядываю студию и ее обитателей внимательней, в поисках своего старого знакомого, шефа этого обособленного и тщательно охраняемого мирка. Ха, занятно. Похоже, очный штат конструкторов здорово прибавил в числе. Когда же я здесь был в последний раз? Года 2-3 назад, пожалуй. Тогда наличная команда Гопала состояла из него самого, да его ближайшего помощника. Теперь вижу целых 5 рабочих мест, а Гопал... Ого! Да он теперь как настоящий босс отгородился от общей зоны панелями молочно-матового стекла. Сколько же у него в таком случае удаленных работников, и чем он их всех занимает? Макс, ты не в курсе? Макс, ты слышишь меня, Макс? Ха, становится все интересней. Мощность нейросети здесь всего 60%, даже меньше. Вот это да! Этого явно недостаточно для устойчивой связи с внешним миром. Похоже, биочипы конструкторов и их оборудование снабдили локальной подсетью с выходом... куда? Стеклянная перегородка скрывает от любопытного взгляда не только Гопала. Закуток босса обставлен почти как у полковника Штраубе. Старомодной мягкой мебелью, столиком и этажеркой с безделушками и книгами. Окон нет, но несколько живых растений питаются ультрафиолетом от специально приспособленных светильников. Большое, кофейного цвета тело главного конструктора, облаченное в вышитую полотняную рубаху и свободные шаровары, удобно расположилось в симуляционном кресле перед проекцией виртуального экрана. Увидев меня, Гопал легко поднимается во весь свой рост и широко улыбается сквозь трехмерные схемы, застывшие между нами. Рука его рисует в воздухе приветствие. Отвечаю ему тем же. «Здорово, Гопал! Давно, да, давно я не видел тебя в твоем собственном образе. А ты все тот же радушный великан, разве что прибавил еще несколько фунтов. Я прав?» «Ну-ну, не скромничай. Хорошего человека должно быть много, согласен?» «И все та же растрепанная шикха на макушке». «Что? Не шикха, а просто пучок волос?» «Ну-ну, а спираль у этой белой раковины на полке случайно не вправо закручена?» «Ладно, ладно, как скажешь. Я же не из комитета по расовой унификации». Хотя на твоем месте я бы не выставлял на всеобщее обозрение мандалу с золотым колесом Дхармы и одевался бы как-нибудь скромнее. Ну, смотри сам. Как принимающий покаяние, ты можешь позволить себе кое-какие неформальности, а как босс и того больше. Вежливо-радостная улыбка Гопала будто прилипла к его толстым коричневым губам. Он согласно кивает головой, что-то отвечает. Улыбка при этом остается на своем месте, как у чеширского кота. Наконец, конструктор слегка сгибает туловище и жестом указывает на одно из мягких кресел. С исследовательским интересом доверяю свои рецепторы объятиям гобеленовой обивки. Обнаруживаю рядом такой же мягкий пуф для ног, использую его по назначению и с удовольствием позволяю себе несколько секунд понаблюдать за тем, как нега разливается по членам. Сама, без помощи искусственных нейромедиаторов или самабиса. Я рад, правда очень рад, что ты, Гопал, хоть ты остался прежним. Так, долгая история, дружище. Может, встретимся как-нибудь в покинутом городе за кружкой пива, поболтаем? Предпочитаешь общаться только в мирах? Хорошо, можно и в мирах. Послушай, Гопал, давно ли у тебя такой раздутый штат? А углеродный фильтр сетевых импульсов вам ведь неспроста организовали? Похоже, вы что-то этакое рисуете для департамента или, может, задачка от правительства? Вижу, тебе неслабо добавили терафлопсов и эксабайтов. Зачем это, приятель? Гопал сидит в кресле напротив. Корпус его учтиво наклонен в мою сторону. В разрезе рубахи виднеется ритуальная подвеска, запутавшаяся в жесткой растительности. Очень темная кожа лица выделяет крупные зубы, все еще обнаженные в любезной улыбке. Яркие белки глаз светятся сквозь полимер. Наконец, верхняя губа спрямляет полоску подстриженных усов, а нижняя начинает вылепливать краткие, будто оборванные фразы. «От такого опытного сыщика, как ты, лейтенант Заяц, не скрыть. Да, здесь можно говорить, думать всякое. О расах можно, да хоть о сенаторах, без проблем. Если хочешь, можешь обругать своего куратора. Хорошо, можешь и потом». Покрытие ты верно заметил. Здесь везде гидрогенизированный углерод с ферромагнитными наночастицами. Глобальная нейросеть нас как бы видит, но не слышит. Это от непроизвольных ментальных утечек, ну, ты понимаешь. Нет? Но ты ведь почти угадал, Шерлок. Подхалтуриваем мы тут немного. Да, заказы идут с самого верха. Не смотри в потолок. Бери еще выше. С новых кассетерит. Так-то? Нестандартные заказы, можно так сказать. Есть о чем помалкивать, даже мысленно. Поэтому фильтр. Там, на островах, большой дефицит персонажей с человеческими идентификаторами. Да-да, ты верно услышал, лейтенант. Не ожидал? Я знал, что удивлю тебя. Такое бывает. Ну, ты понимаешь. Нет? Неожиданно белые пятна между выпуклыми веками Гопала блеснули и сузились. Крупный торс откинулся на спинку кресла. Подбородок занял в пространстве откровенно самодовольную позицию. Никогда я раньше не замечал таких перемен в своем старом знакомом. Его маска добродушия лопнула, как мыльный пузырь, а приветливую улыбку сменила усмешка. Неприятная такая усмешка. Маслянистая, надменная. Нет сомнений, Гопал отлично сознает собственную исключительность. В обществе, где творчество считается пороком, конструктор миров чувствует себя легализованным демиургом. Там, где искусство безвозвратно обратилось в криптографические клише, такие умельцы, как Гопал, имитируют его созидающую роль и штампуют шаблоны нашей замещенной реальности — предметы, биоформы, среду, технологии, звук, вкус, цвет. А главное — нас самих в тех образах, которые мы выбираем себе в мирах. Ощущает ли он себя Богом? Возможно. По крайней мере, в данную минуту Гопал мнит себя создателем не только цифровых тварей, но и человекообразных. Блестящим ногтем большого пальца конструктор наглаживает холеный ус, едва прикрывая печать цинизма под ним. «Все просто, лейтенант Зайд. Наши мудрые сенаторы тоже люди, тоже смертные. Им свой генофонд свежей кровью пополнять надо?» «Надо. Как они это делают?» «Правильно. Выбирают подходящих индивидов. Скажи, какая девчонка не мечтает выносить будущего сенатора? Каждый конкурс на роль суррогатной роженицы, шоу, интрига, слезы. Бомба в общественных мирах. Хотя решено все, конечно, заранее. Сам знаешь, досье в нейросети есть на каждого. Ну, там, интеллект, здоровье, генотип и все такое прочее. О чем ты? Искусственные утробы? Искусственные утробы и даже миры — это не для Сената. Они ведь там больше по старинке. Натуральная пища, прогулки, спорт. Детишки учатся по полтора-два десятка лет. Бумажные книжки читают. И утробы для претендентов в сенаторы тоже должны быть натуральными, здоровыми и счастливыми. Только вопрос. Видел ли кто-нибудь вернувшуюся с островов избранницу? Воплоти. То-то и оно, что нет. В своих публичных мирах они танцуют, лепят пирожные, чирикают с приятельницами и заявляют, что жизнь на островах их абсолютно устраивает, что обратно на континент они не собираются. Вижу, ты тоже веришь в эту сказку, лейтенант Зайд. А ну-ка вспомни восьмую заповедь Новейшего Завета. Целесообразность, рациональность и прагматизм — вот единая мера, какой умерите и какой вам будут мерить. Да, прагматизм и целесообразность — вот единая мера. Для суррогатных рожениц возрастной ценз короткий — 12-15 лет. Родит пару потенциальных наследников, и что с ней делать дальше? Со старухой-то! Которая, к тому же, увидела и узнала много лишнего. Ты бы что сделал? Плотоядно оголившийся ряд верхних зубов с крупными клыками подсказывает мне ответ. Все еще не хочу признаться себе в том, что кратковременное равновесие было лишь иллюзией, и я продолжаю стремительно падать в какую-то бездну. Вижу восторженное личико Полины. Мне бы тоже очень хотелось участвовать в этом шоу. Родить будущего сенатора, а потом... Пытаюсь предложить версию, в которую отчаянно хочется верить. И вызываю тем самым приступ неудержимого веселья у Гопала. Ха-ха-ха-ха! Да брось, лейтенант Зайд! Ты серьезно? Похоже на сочувствие. Ай-яй-яй-яй! Что с твоим эмоциональным индексом, лейтенант? Давно нейрохимическую диспансеризацию проходил. Смотри, береги свое здоровье. Стерилизуют их. И для ежедневных потребностей. Практично и прагматично. Так что суррогатные роженицы — одно название. Шлюхи — это для сенаторов и их взрослеющих наследников. Вот так. И там большая ротация кадров. Видно, миры и самабис в повышенных дозах не спасают куколок от нервного истощения. А может, и физического. Сходят с ума или мрут. По мне все одно. Больше работы для отдела. Вот, рисую цифровые дубликаты счастливец, уже не способных благодарно воспринимать свою участь. Или безвременно почивших. Чтобы их товарки по гарему зря не паниковали. И здесь, на континенте, ни у кого лишних вопросов не возникало. Я сам снабжаю их персонажи проекцией человеческими идентификаторами, скачиваю у еще живого оригинала пакет воспоминаний, внедряю в схему персонализированную поведенческую матрицу, отлаживаю у проекции механизм визуального старения, ну а нейросеть добавляет набор реакций на внешние раздражители. Вот вам и самое что ни на есть живая сенаторская родительница. Поет и пляшет, ведет свой публичный мир. И ни один сканер не распознает в ней виртуального персонажа. Правда, тупит эта программа часто. Приходится вручную корректировать. Тут надо либо искусственному интеллекту привить иррациональность, либо человека запрограммировать на предсказуемость. Ни то, ни другое пока не выходит. Но, поверь мне, лейтенант Зайд, надежда есть. По второму пункту есть надежда. Шансы, что кто-то смутит моих куколок каверзным вопросом, тают с каждой порцией свежих нейронаноботов при медицинском обслуживании. Да-да, нейронаноботы не только выметают из нашего сознания всякий хлам, они к тому же замещают дремучую бессистемность индивидов логикой машин. Еще немного, и наш интеллект достигнет совершенства искусственного разума. И мы будем разговаривать с персонажами на одном языке. Как там в песенке? Регулярное организмообновление, тотальное здоровье населения, тра-та-та-та-та. Конструктор притоптывает большими босыми ногами, хлопает в ладоши. Широкие рукава рубахи сползают до локтей. На волосатом запястье правой руки в луче ультрафиолета блестит простой металлический браслет. Это кора, призванная защитить и усилить внутренний свет своего обладателя. Связь человека с силами созидания и вечности, напоминающая о долге употреблять эти силы лишь для благих деяний. Значит ли что-то этот предмет для Гопала? Сдается мне, что все его аксессуары — лишь пустые символы привилегированности ремесла. На остывшем пепле духовных практик наследник древней религии всего лишь пытается подогреть свой статус всемогущего демиурга, безжалостного и беспринципного. Мрачное предчувствие сгущает тени по углам комнаты. Неужели все, что говорит этот развеселившийся, циничный небожитель, правда? Правда еще более чудовищная, чем эмбрио-инкубаторы и участь пользователей. Чудовищная тем, что ее от нас скрывают. Устроенный так мудро режим гарантированной радости и благополучия Объединенного Союза расползается по швам прямо на моих глазах. «Тонкая работа, скажу тебе, лейтенант Зайд. Хочешь, покажу? Давай соединю твой интерфейс с лабораторией. Вот, полюбуйся. Ну, как тебе, куколка? Живее не бывает, согласен? Попробуй считать идентификатор. Человек, а? Точно, живой человек. Ценный, биосоциальный индивид. Давай, поговори с ней. Спроси что-нибудь посложнее. Правда, про острова она лишнего не расскажет. Объектную память им блокируют еще там, на месте. Но вот подсознательные мыслеформы... Они содержат много интересного. Жаль, что без специальной подготовки мне их не прочесть. А ведь ты... ты мог бы. Ну же, попробуй. Что? Ты знаешь эту куколку? Приятельница дочери? Да, точно. Зовут Маргарита. Ха! Не удивлюсь, если твоя дочка через пару дней будет болтать с этой приятельницей в каком-нибудь уютном мире, не догадываясь, что сплетничает с напичканным самабисом растением или с уже окочурившимся трупом. А персонаж-гуманоид Маргарита будет втирать ей, как прекрасна жизнь на островах. Ха-ха-ха! Вижу перед собой широко распахнутый рот, запрокинутый и сотрясаемый конвульсиями. Большие коричневые руки хлопают по колоннообразным бедрам. Не слышу. Ни звука. Все мое существо оглушил давно рвавшийся наружу протест. Кровь сходит кипучим варевом. Пар ударяет в голову, как в колокол. Скрежещут собственные челюсти. Еще мгновение, и я вцеплюсь в пульсирующее передо мной горло, чтобы задушить, размажить эту высосанную нейросетью оболочку человека. Оболочку человека! Колоссальным усилием выравниваю дыхание. Побелевшие пальцы медленно отпускают подлокотники кресла. В уши проникает далекий, захлебывающийся хохот Гопала. Чем мне поможет уничтожение пустой оболочки человека? Этот отформатированный биоробот — лишь действующий по заданной схеме эффектор системы. Люди для него не более чем совокупность переменных, из которых он, в свою очередь, строит необходимые искусственному интеллекту алгоритмы. Строит механически и безотказно, как железа, которая выделяет желудочный сок при попадании пищи в организм. Согласуется ли полученный результат с понятиями о сочувствии или хотя бы о порядочности? Подобные архаизмы выжжены из его мозга кропотливой работой авторитетных гомункулов и нейросети, а также верой в собственную исключительность. Плоть от плоти сети — он ее творец и ее создание. Демиург и запрограммированный автомат. Так было и раньше, так было всегда. Рядом с человеческим интеллектом всегда кормился процесс его насильственной деформации. Так в пылкие проповеди церковники упаковывали крестовые походы за золотом и средневековую инквизицию. В газетные колонки заворачивали помимо отбивных манифесты нарождающихся корпораций. Лавина беспорядочных сведений в эпоху интернета покалечила наши врожденные способности восприятия. Не в силах отличить правду от лжи, мы выстроили внутри себя ментальные баррикады, вооружились либо всеядностью, либо безразличием и замкнулись в неприступных крепостях личных рефлексий. В качестве панацеи человечеству были предложены весьма эффективные средства – узость кругозора и подмена понятий. Высокие технологии стали направляться на потворство примитивным эмоциям и привили нам тяжелейшую форму зависимости, от которой почти невозможно избавиться. Зависимости от легко доступного и всячески поощряемого удовольствия. Зависимости, которая теперь безраздельно овладела нашей волей и нашими же собственными руками творит из нас чудовищ. «Чего ты так помрачнел, лейтенант Зайд? Глядишь из-под лобья, будто хочешь испепелить меня. Вот чудак!» «Говорю тебе, полистай ее мыслеобразы. Это любопытно. Не следовать мне садхане, если вру. Посмотри этот файл, к примеру. Сможешь расшифровать? Ты ведь спец?» «Это разговор сенаторов, который слышала девчонка. Мне трудно понять. Похоже, речь идет о земле Бхаратты. Мои предки оттуда родом. Что они говорят? Земля Бхаратты еще существует?» Несколько циклов ровного дыхания. Отпустить мышцы на лице. Сомкнуть на долю секунду веки. Мгновение внутренней тишины возвращает концентрацию. Все еще есть шанс узнать что-то важное. Возобновляю чтение мыслеобразов бедной девушки, стараясь не обращать внимания на обрывки ее воспоминаний, связанные с Полиной. Гопал, не скрывая нетерпения, жадно ищет смысл в мелькании силуэтов и пятен на визуальном экране. Наклоняет голову, как филин, прислушиваясь и пытаясь связать между собой отдельные звуки, осколки слов, обломки фраз. «Да, земля Бхаратты существует. О ней говорит высокий сенатор, тот, что в плаще. Видишь, его фигура заслонена чем-то мутным, подвижным. Наверное, это листва дерева. Похоже на то, что девушка слышала разговор, будучи скрытой от глаз мудрейших. Тот же, который слева, золотой перевязью... Постой, прокрути немного назад. Да, здесь. А, это женщина-сенатор». Она говорит о том, что региональные анклавы вроде земли Бхаратты или Срединной империи не опасны для Объединенного Союза, так как идея миров гармонично вплелась в традиционный уклад их быта, овеянного тысячелетними легендами. Присущая же им структура иерархии и рангов лишь способствовала единению обособленных в погоне за мечтой о сказочной жизни во сне. Теперь они самозабвенно грезят наяву и бодрствует в колыбели совмещенного забытия. Она также говорит, что беспокойство сенаторам может доставить только Восточный Союз с его творцами. Дальше разговор становится неразличим. «Ты знаешь что-нибудь о творцах, Гопал? Кроме того, что они злодеи и мошенники, и того, что никто никогда их не видел. Не знаешь, и тебя это не интересует? Разумеется». «Что ж, тогда оставим это пустое занятие и перейдем к делу. Так ты, Гопал, утверждаешь, что персонажи с человеческими идентификаторами, как ты и сказал, персонажи-гуманоиды, вовсе не редкость среди нас?» «Хм, именно этого ты не говорил». «Понятно. Только на островах». «Хорошо, пусть будет так. А если представить себе обратную ситуацию? Как думаешь, такая задача выполнима? Можно ли сделать живого человека персонажем для нейросети и даже для другого человека, оператора этого персонажа? Я говорю не о синхронизации человеческого идентификатора с кодом персонажа, а о полной конверсии. Ты уверен? А если применить динамическое маскирование или дискретизацию конечномерного базиса? Невозможно. Нейросеть не обмануть, потому что мы сами ее часть. Вот как. Ясно. Но и больше одного оператора в один момент времени у персонажа быть никак не может, верно? Я так и думал. Что ж, благодарю тебя, Гопал. Будь здоров. Нагретый воздух этажа кажется теперь выходом из остросюжетного мира ужастика. Не сразу осознаю иллюзорность ощущения и полную невозможность отключить этот мир, просто сняв очки. Не слишком ли много иллюзий наяву? Действительность становится все труднее отличить от совмещенной реальности. Миры сначала совместили нашу обычную жизнь с виртуальной, потом сместили ее. Осталось заместить. Для многих из нас это уже произошло. Например, для Полининой подруги, которую Гопал подменил цифровым гуманоидом с человеческим идентификатором. «Ага. Привет тебе, старая знакомая. Боль в затылке. Что ж, не привыкать. Не думать о том, что происходит вокруг, кажется еще невыносимее. К примеру, мне так пока и не удалось понять назначение сверхмощностей дата-центра департамента. Не эмуляция же горстки лжеперсонажей-гуманоидов потребляет такие ресурсы. В деле ясности тоже не добавилось. Усилилось лишь какое-то странное, необъяснимое ощущение присутствия. Ее присутствие. Голубоглазой беглянки Анны. Будто стоит у меня за спиной. Хочется оглянуться. Как глупо. Наваждение какое-то. Или... Как только что говорил Гопал. Нейросеть не обмануть, потому что мы сами ее часть. Примерно то же я слышал и от лукавого пастора. То, что раньше звалось человеком, обладает могуществом и потенциалом всей системы. И наоборот, система распыляет сущность на атомы, из которых сама же себя создает. Ну, конечно! Ведь мы не что иное, как нервные клетки глобальной кибернейронной сети, гигантского сгустка биоцифрового серого вещества, в котором наши импланты и наноботы выполняют роль нейромедиаторов, киберадъюторы, синаптических щелей и так далее. А мои собственные нейроны являются строительными молекулами этого серого вещества. Отсюда следует... что мое сознание не просто получает и передает информацию, оно в то же время является и самой системой. А значит, неважно, где искать. Я и есть сеть. Здесь не нужны маскирование и дискретизация. Я знаю, что Анна находится в сети, потому что она тоже сеть. Ах, чтоб тебя! Эти роботы-доставщики так и норовят кинуться под ноги. Куда смотришь, консервная банка? Людей объезжать не учили? Где это я? Кажется, свернул не в тот кластер. Нет, Макс, помолчи. Помолчи, дай сообразить. Ну же, думай, лейтенант Зайд, думай. Уверен, разгадка совсем близко. Хорошо. Допустим, скрыть свое присутствие в сети нельзя. Но можно... можно инвертировать... В отличие от обычной материи, информационное поле может содержать отрицательное заполнение. Это как пустоты в сплошном потоке нейрокибернетических импульсов. Ну, конечно, непременно должны существовать пустоты, лакуны, где информационная антигравитация будет подавлять сигналы идентификаторов. И тогда, должен быть некий параметр, который можно измерить даже в отрицательном информационном поле. Это количество переменных. Ну, конечно, А присутствие в таких лакунах человеческого сознания сведет количество переменных в ней к бесконечности. Есть! Ай да я! Браво! Кажется, нащупал-таки ниточку, ведущую к нашей Ариадне. Юху! Оф, прошу прощения. Кажется, задел вас. Увлекся немного. Да, конечно, своим миром. А, это вы, младший лейтенант Берг? Вы что, преследуете меня? Должны отметить время моего выхода из студии конструкторов? Ну так отмечайте поживей, пока есть такая возможность. Ведь еще немного, и наши демиурги тоже останутся без работы. Искусственный интеллект заменит и их, не требуя для себя никаких привилегий. В чем-то мне их даже жаль. Шутка такая, лейтенант. Никого мне не жаль, разумеется. Хотите что-то сказать? На сей раз субтильный белобрысый парень глядит прямо, будто решается на что-то. Набрал воздуха в легкие, губы его разлепляются, но не произносят ничего, кроме «Никак нет, старший лейтенант Хейс». Мне вдруг становится неловко за этого так неуверенного в себе, безобидного, как полевая ромашка Хассе, а еще больше за себя. «Этот Хассе Берг из кающихся, обязан каяться. Вот и пусть кается». Кающиеся, они такие услужливые и безответные. На то они и кающиеся. Кто вообще возомнил, что может отнимать у людей верования, традиции, национальности, делить их на касты? Кто присвоил себе право распоряжаться их нравственностью? Не в колониальном же давно забытом прошлом дело. Нет. Чувство вины одних людей перед другими культивируется для каких-то совершенно определенных целей. Каких? А ведь все просто до неприличия. Чувство вины, как и жажду возмездия, слишком легко трансформировать в ненависть. Если мы не станем окуклившимися пользователями, то просто-напросто перегрызем друг друга, когда нейросеть сможет полностью обходиться без нас. Такие дела. «Да, лейтенант Хассе Берг, мы с тобой в одной лодке, приятель. Возможно, подводной. Затонувший или стремительно уходящий ко дну. Короткая вспышка. Провал. Дрожь под ногами, как от взрыва. Нет, не под ногами, в черепе. Спазм не дает вдохнуть. Кажется, держусь рукой за стену. Главное, не упасть». Не упасть. Проклятье. Хассе еще здесь. Возможно, это была лишь секунда. Смотрит внимательно и молчит. Заметил или нет? За оптическим визором сложно уловить выражение его глаз, но, похоже, полимер не скрывает ни удивления, ни злорадства. Уж не сочувствие ли я читаю в близоруком прищуре? С чего бы? Вот глупости. Разве только, как в зеркале, могу видеть отражение собственных рефлексий? Но если вам нечего сказать, младший лейтенант Берг, вы свободны. Постойте, лейтенант, послушайте. Простите меня за все мои глупые шуточки. Я не должен был себе их позволять. Нет, это ненормально. Вы такой же сотрудник департамента, как и я. Такой же индивид. У меня нет морального права унижать вас. Больше это не повторится. Вольно. Прощайте. Каждый шаг отдается искрой в одну точку, за левым ухом, там, где шея ввинчивается в черепную коробку. Кажется, если коснусь этого места, то здорово обожгусь. Но это ничего. Пока ничего. Макс, соедини меня с Кайсом. «Привет, толстяк. Как жизнь?» «Принял дела у Арно. Что там с мониторингом персонажей и операторов?» «Никаких наложений?» «Я понял. Можешь забыть об этом. Мне нужно другое. Попробуй тщательно прочесать сеть на предмет скоплений неограниченных переменных». «Да, именно. Справишься?» «Подключусь к процессу чуть позже. Послушай, Кайс, капитан Салех не говорил, кого нам дадут в напарники? Надеюсь, не этого кофемана Кашила? Ну, как же, сержант Кашил запамятовал фамилию. Курчавый такой, темнокожий, пузо больше, чем у тебя. Ну, тот, что все время толчется у кофемашины на нашем этаже. Что значит, вообще никогда его не видел? И в мире департамента не видел? Сержанта по имени Кашил нет в нашем отделе? Во всем ведомстве? Ты не ошибаешься? Это очень, знаешь ли, очень странно. Ладно, поднимусь наверх, сам разберусь. Я сейчас в департаменте. Был у проектировщиков персонажей. Ты, кстати, не в офисе? Неплохо бы нам встретиться очно, ведь теперь ты мой старший помощник. Предстоит плотная работа. Что? Лейтенант Хассеберг, это ты и есть? Толстяк Кайс, то есть. Я говорю с тобой, Хассе? Неожиданно. Весьма. Как-то даже в голову не приходило, честное слово. Если бы толстяк Кайс хоть немного заикался, к примеру. Пытаюсь совместить перед мысленным взором хилого, безответного мальчишку Хассеберга и полнокровного бедуина Кайса, любителя соленых шуточек и вполне себе толкового детектива. Да, вот тебе и молокосос конопатый. Что же теперь на уме у этого затравленного зверька? Обида? Месть? Обернувшись, вижу длинный раструб коридора. Пунктиры светильников сбегаются в небольшом прямоугольнике с кляксой фигурки Берга в центре. Фигурка медленно поднимает вверх руку. Приветственно. Моя ладонь после секундной задержки тоже раскрывается в воздухе. Легкие делают непроизвольный выдох облегчения. Что-то мне подсказывает, что Хассе неплохой парень, и на него можно положиться. «Хозяин, драгоценный хозяин, вы уже несколько минут стоите у лифта, не приказывая вызвать кабину. Простите, но мне сложно разобрать ваши мысли. Скажите, пожалуйста, вслух. Едем на парковку? Зарезервировать для вас монолет?» Непрерывный поток неожиданностей и откровений немного выбил меня из колеи. Все еще отчаянно болит голова. Я определенно хотел что-то сделать. Должен был проверить что-то. Нечто очень-очень важное. Ненавижу это чувство, когда пытаешься, как собака, поймать собственный хвост. На пустом потолке тоже никаких подсказок. А, чтоб! Вечно тыкаюсь в очки рукой, когда хочется потереть лоб. Дурацкая привычка. Ах, да, точно! Привычка! Лифт до отдела, Макс. Скорей. Ну, конечно. Сержант Кашил с его привычкой толочься у кофемашины. Кайс, то есть Хассеберг, который Кайс, а, черт с ними, уверяет, что никогда не видел этого сержанта. Сказать, что это странно, значит ничего не сказать. Старший лейтенант киберрозыска Зайд Хейс. Система безопасности глобальной нейросети зафиксировала ваш произвольный выход из совмещенной реальности. Пожалуйста, оденьте симуляционные очки и не снимайте их. Снимать очки вне зоны личных апартаментов запрещено. Ваш социальный рейтинг может быть понижен. Внимание! Ваш социальный рейтинг может быть понижен. На счет 5 на ваш личный идентификатор будет направлен штраф в 12 500 криптобаллов. 1, 2, 3. Проклятая сирена. Колотит из импланта прямо в мозг. Хорошо, смотри, система, я одеваю очки. Вуаля! Пузатый сержант Кашил на своем посту, возле кофемашины. Тянет протеиновую жижу и вертит курчавой тыквой. Но сканер определяет его не как киберсоциального индивида, а как биосоциального. То есть это не персонаж, а человек. А теперь снова фокус-покус. Старший лейтенант киберрозыска Зайд Хейс. Система безопасности глобальной нейросети зафиксировала... А, без очков нету вашего человека-сержанта? Нету. Вернее, получается, моего. Я, как радиоприемник, случайно настроенный на определенную волну, вижу содержимое этого... этой лакуны в информационном поле. Той самой лакуны, которую мне так необходимо было найти. Сколько же раз я видел этот мираж, общался с ним, не подозревая о том, что он и есть разгадка. Проклятая сирена. Придется еще месяц просидеть без натурального пива и платных миров. Они всерьез считают, что это трудно пережить. Что ж, все сходится. Все оказалось даже слишком просто. Ха, интересно. Почему-то сразу перестало стрелять в затылке. Я что, не прав? Или наоборот, прав настолько, что у нейросети появились на меня другие планы? Так-так, похоже на то, что сеть, убедившись в моей способности осилить эту трудную для нее задачку, решила сесть мне на хвост. Ха! Но здесь мы уже не конкуренты. Пусть забирает себе беглянку, если найдет ее первой. Кажется, теперь я даже могу свободно скрывать собственные мыслеформы. Теперь уже все не важно. Моя задача — опередить сеть вычислений отрицательных лакун, чтобы инвертировать собственное присутствие в одной из них и подавить с помощью информационной антигравитации сигналы наших идентификаторов, моего и Полины. Мы исчезнем так надежно, как будто бы и не существовали вовсе. Если же я случайно наткнусь на лакуну с бесконечным количеством переменных, то есть с чьим-то сознанием внутри, то есть с беглянкой, что ж, тоже неплохо. Тогда появится больше времени на подготовку к исчезновению. Пока начальство будет награждать меня криптобаллами и чинами, я смогу найти надежное убежище в покинутом городе и нужных людей на границе. Главное — не ошибиться в расчетах.